Предполагалось, что главным идеологическим конфликтом съезда станет противостояние левых и умеренных, собственно, революционеров и трэд-юнионистов. Слово «марксист», как известно, вовсе не подразумевало автоматически революционер, стремящийся организовать диктатуру пролетариата. Ленин прекрасно знал, что представление, будто платформа «Искры» — общий знаменатель для всех, — утопия. Быстро можно было высечь на скрижалях разве что пару первых строк о классовом характере партии, о терроре. Дьявол был в нюансах, и ясно, что экономисты вцепятся в них зубами. Знал Ленин и о том, что даже те, кто в принципе поддерживал составленную им программу, рано или поздно расслоятся на три фракции различной плотности — твердые искровцы, мягкие и так называемое болото, то есть центр, ни то ни сё. И раз так, надо было выяснять, кто оппортунист, а кто подлинный ортодокс, чтобы на основании полученных данных сформировать истинную физиономию партии или, в переводе на более понятный язык, намылить шею тем, кто агитировал за правый уклон. Стратегия Ленина состояла в том, чтобы представлять «Искру» спасительницей от катастрофы, которая грозила русскому марксизму от попытки ревизии, предпринятой буржуазной демократией, которая пыталась вычистить из рабочего движения революционную задачу. Партийная смута, которую диагностировал Ленин, давала право не просто склеить партию заново, но мобилизовать ее на защиту марксистской догмы, превратив аморфный союз в герметичную структуру-машину. Однако главной проблемой, по крайней мере, первой половины съезда, стало не содержание Талмуда партии, а Бунд, союз еврейских рабочих России, Польши и Литвы, социал-демократической ориентации, многочисленной, владеющей техниками конспирации и спаянной. Важно, что эта структура уже находилась в составе РСДРП со времен первого съезда 1898 года, итоги которого признавались легитимными. Невозможно было не пустить Бунд на съезд под предлогом «не нравится, идите еще куда-нибудь», раз они уже часть партии. Судьба их должна была решиться на съезде. Пикантность была еще в том, что они были очевидными союзниками искровцев, но отчасти и конкурентами, а еще всем была очевидна их самодостаточность. Бундовцы могли существовать без РСДРП, и РСДРП могла без них. И централистам, и Бунду выгоднее было объединиться, но кто-то должен был уступить. Споры с пятью бундовцами, в которых сам Ленин участвовал мало, предпочитая дать вещам развиваться естественно, сразу приобрели затяжной и схоластический неконструктивный характер. Никто в точности не знал, что означает самостоятельность еврейского рабочего движения и связана ли она с какими-то особыми этнографическими представлениями бундовцев о евреях. Спор возник даже касательно того, считать ли евреев нацией или расой, при том, что, по замечанию Плеханова, в случае, например, с литовцами, можно сказать как литовская нация, так и литовская раса. Но даже тут никакие точки над «и» не могли объяснить, почему именно еврейский пролетариат должен в организационном плане иметь какие-то привилегии в РСДРП. Ленин знал, что вытащить этого бегемота из болота, в котором ему и привычнее, и понятнее, и заставить его выполнять общепартийные указания, как обычному местному комитету, будет нелегкой работой. И надо всем и каждому, объяснял он в частном письме перед съездом, втолковывать до чертиков, до полного внедрения в башку, что с Бундом надо готовить войну, если хотеть с ним мира. Война на съезде, война вплоть до раскола во что бы то ни стало. Только тогда он сдастся, несомненно. А принять нелепую федерацию мы абсолютно не можем и не примем никогда. По сути, это означало, что Ленин хотел упразднить Бунд, так же, как все другие местные со своими закидонами и претензиями на самостоятельность комитета. А как же национально-культурная автономия? Как же исключительность еврейского пролетариата? Никак. Если вы, по сути, националисты, то уходите из партии. Если социал-демократы, извольте вести себя, как все. Ленин понимал, что любая поблажка Бунду создаст прецедент, и федерации, суверенитета начнут требовать любые другие комитеты. И какой уж тут централизм, какая решительная сплоченная деятельность. В публичном выступлении Ленин сравнил Бунд с даремскими и нортумберлендскими шахтерами, которые, пользуясь своей силой и многочисленностью, добились для себя 7-часового рабочего дня и блокируют попытки английского пролетариата в целом добиться 8-часового рабочего дня не только для квалифицированных пролетариев, но для всех. Подразумевалось, начинаем с сепаратизма, приходим к оппортунизму. Неудивительно, что в ответ ему пришлось услышать: «Я, не задумываясь, называю проект товарища Ленина чудовищным. Он насквозь проникнут стремлением предоставить центру неограниченную власть, права неограниченного вмешательства во все, что делает каждая отдельная организация. Он не ставит этому вмешательству абсолютно никаких пределов и, уничтожая всякую компетенцию для отдельных подчиненных организаций, подрывает возможность самого их существования. Организации не могут существовать, если им предоставить одно лишь право повиноваться безропотно тому, что будет приказано выше». Одно дело было троллить экономистов и сепаратистов при помощи книги, где легко окарикатурить их взгляды. Но вживую они оказывались опаснее, изворотливее, убедительнее, чем на бумаге, и не позволяли лепить на себя ярлыки оппортунистов, болота, нестойких. Да, ленинская критика кустарничества в «Что делать?» выглядела убедительной, но как насчет бревна в собственном глазу? Ленина постоянно тыкают носом в его политическую близорукость. Как он посмел утверждать, что при стихийном развитии рабочее движение подчиняется буржуазной идеологии? Разве сам пролетариат на основании столкновений с реальной действительностью не в состоянии прийти к научному социализму? Затем, разве партия, которая пусть из кустарной, но открытой, заботящейся о достижении реальных улучшений условий жизни пролетариата организации, преобразуется усилиями Ленина в радикальную заговорщическую группу, в случае вооруженного восстания не должна будет захватить власть и установить диктатуру? Ведь логика событий подтолкнет такую партию именно к этой роли. Но как, спрашивается, эта диктатура пролетариата будет расплачиваться по счетам? Откуда возьмутся у нее силы для выполнения исторической миссии пролетариата в стране, где объективно еще нет условий для социалистической революции? Разве не окажется ортодоксальный марксист Ленин в трагически ложном положении вождя партии, взявший власть преждевременно? Ситуация, описанная, Ленин обязан знать это у Энгельса в его крестьянской войне в Германии. Все это, однако же, были лишь разговоры, которые никуда не вели. Как можно было на съезде практически проверить то или иное предположение? Никак. И на голосование не поставишь. Разговоры фиксировались стенографистами, но особо не влияли на голосование за резолюции. Протоколы второго съезда в кое-каких местах могли бы сойти за билетристику, но вряд ли когда-нибудь займут верхние строчки в книжных рейтингах. Читателя обескураживает как раз то, что едва ли не большая часть текста посвящена выяснению отношений с Бундом. Остроумные реплики и шутки, имея представление о характерах отдельных участников, можно не сомневаться, что они позволяли себе отступать от сугубо академических канонов выступлений, фиксировались далеко не все. «Протоколы», — предупреждал Ленин, — «дают лишь бледную картину прений, ибо вместо полных речей они приводят самые сжатые конспекты и экстракты». Посторонний, сунувший нос в протоколы съезда с намерением поскорее сориентироваться, в чем там суть, быстро взвоет: «Черта с два здесь можно понять что-либо, не то что даже об антураже самого события. В каком из уголков Вселенной собрались все эти люди, как они выглядят, сколько занимают промежутки между их беседами, час, месяц, год? В какой конкретный момент произошел пресловутый раскол, но хотя бы о том, кто, собственно, в нем участвует? Основных действующих лиц не больше десятка: Плеханов, Троцкий, Ленин, Мартов, Либер, Пиккер, Акимов. Но время от времени в полилог вступают другие персонажи, и их много, десятки, может быть, сотни, не разберешь. На самом деле в съезде участвовали около 50, плюс-минус 5 человек. Кто-то приезжал, кто-то хлопал дверью, кто-то прогуливал, кто-то имел право участвовать в совещаниях, но не в голосовании, а у кого-то было два решающих голоса, потому что он представлял сразу несколько организаций. Или она представляла, тут все еще больше запутывалось. По протоколам непонятно, что в собраниях участвовали несколько женщин, ведь некоторые предпочитали выдавать себя за мужчин, не то для конспирации, не то по еще каким-то причинам. Это не были Grid Girls для красоты, они не только держали над основными пилотами солнцезащитные зонтики, но и активно участвовали в гонке и настаивали, к примеру, на внесении в программу РСДРП требования, чтобы ни одна мать не могла быть лишена возможности кормить своего ребенка грудью. Там были Засулич, Брукер Махновец, которая, однако, говорит о себе: «Я не согласен», Саблина, это Крупская, Розалия Землячка, Осипов, Лидия Книпович, Дедов, делегат Е.С. Левина, которая, однако, фигурировала под фамилией Иванов и про которую говорили в третьем лице он. Гендерный туман сгущается в те моменты, когда на авансцене материализуются персонажи с заковыристыми фамилиями вроде Макадзюб, или Стопани, или Калафати. Впрочем, к примеру, Калафати фактически присутствовал, но в документах не отразился, потому что многие совещающиеся использовали тройную систему защиты. Помимо фамилии у них были партийные псевдонимы плюс технический ник, сгенерированный специально для съезда, точнее для протоколов. Например, фамилия Калафати, псевдоним Мицов, но в протоколах Махов, не путать с Брукер Махновец, или Зборовский Константинов Костич. Конспирация была, что называется, сугубая, но выступающие иногда забывали об осторожности и апеллировали к своим товарищам, именуя их обычными псевдонимами и вызывая ложное впечатление, будто в съезде принимает участие еще больше людей. Эта аномастическая чехарда действительно, надо полагать, осложняла полиции процесс идентификации революционеров. Например, здесь были Ленский, он же Виленский, и был В.И. Ленин Ульянов. И был еще один Ульянов, ну, который Герц, брат Ленина Дмитрий. Были, к примеру, Мартов и Мартынов, и еще Мартын В. Розанов. И Мартыном же называл Плеханов Мартынова, когда тот покинул съезд. Ушел Мартын с балалайкой. Мишенев иногда фигурирует как Мишенев-Муравьев, а иногда Мишенев-Петухов. Были Акимов и Брукер, на самом деле махновцы, брат и сестра. Были муж и жена Левины, Егоров плюс Иванов. Возможно, наиболее озадачивающим во всем этом был тот факт, что, хотя создаваемая партия носила название «рабочий», собственно, рабочих на съезде было всего трое — Финн Шотман, николаевец Калафати и пробравшийся в Лондон под фамилией Браун туляк Сергей Степанов, не путать со Стопани. Возможно, для кого-то это выглядело бы тревожным сигналом. Что же мы за партия, если никакого пролетариата у нас самих-то и нету? Но не для Ленина. В рамках его концепции от рабочих как таковых толку немного, в них внутри заложено классовое сознание, но реализовать свои внутренние интересы они сами не в состоянии. Буржуазия их обдурит, и они согласятся на сделку или в момент кризиса, например, затеянной буржуазией войны, потеряют независимость и, подчинившись буржуазии, вынуждены будут умирать за нее. Стихийное рабочее движение, что далеко ходить, вот вам Англия, ведет к оппортунизму. Разного рода переговоры, в которые неминуемо втягивает пролетариат буржуазия и которые кажутся пролетариату удачным способом отстаивания своих интересов, есть лишь форма соглашательства и сдачи своих кровных интересов. Именно для этого нужна партия, авангард рабочего класса, которая будет действовать как заградотряд, ни шагу назад. Пусть этот авангард на 90% состоит из интеллигенции, она и есть та революционная бацилла, которая заразит пролетариат социалистической теорией, а не просто станет подначивать, а ну-ка попросите хозяев выдать вам на Рождество удвоенные бонусы. Сказано ведь в манифесте Маркса, все другие слои становятся революционными лишь постольку, поскольку они переходят на точку зрения пролетариата. Интеллигенция перешла? Перешла. Значит, она уже часть пролетариата. Мало рабочих на съезде. Пролетариат у Ленина ни разу не упомянут в именительном падеже, в лучшем случае в родительном. Не беда. Капитализм развивается в России, а количество рабочих в целом увеличивается. Материал для деятельности партии имеется, и материал перспективный. Массы за нас. Всего трое рабочих. Каждый сознательный рабочий, доросший до авангардного отряда, на вес золота. Это уникальный исторический продукт, таких и не может быть слишком много. Да и партия не должна быть большой, лучше меньше да лучше. Целых трое. Многие делегаты не умели разговаривать ни на каком иностранном языке и не владели навыками, связанными с городским туризмом, поэтому, нашатавшись по Брюсселю до одури, предпочитали проводить вечера в обществе друг друга. Кто-то явился даже и с музыкальными инструментами, объявились и заядлые пивуны, которые устроили нечто вроде кружка хорового пения, часто с плясками. Ленин готов был оказывать товарищам услуги экскурсовода, но, когда не находилось спроса, с удовольствием присоединялся к разговору Мукулера, наслаждаясь басом Гусева, фамилия, рядом с которой в мемуарах Крупской возникает деепричастный оборот «хватанув рюмочку коньяку» и другими номерами самодеятельности. Депутаты с российского юга, Украины и Кавказа состязались друг с другом в гопаке и лезгинке, привлекая внимание не только более застенчивых товарищей, но и иностранцев. Кончилось тем, что за делегатами принялась ходить полиция, подогреваемая расползшимися по городу слухами о нашествии русских нигилистов и требованиями русского посольства прибрать к ногтю всю эту шатью братью. Тотчас заметив за собой хвосты, русские, которые ухватились за возможность пофорсить друг перед другом своими навыками профессиональных подпольщиков, принялись дразнить филеров, буквально исчезая у них из-под носа. Обозленные этими кошками-мышками, чиновники перешли к политике открытости и стали выдергивать делегатов по отдельности, выяснять, кто они такие и как здесь оказались. По договоренности все должны были выдавать себя за кого угодно, кроме русских, и поэтому, когда в полиции очутились студенты Сунстрем, Викстрем и Карлсон из Стокгольма, Упсалы и Гетеборга, соответственно, никто поначалу и не догадался, в чем подвох. Затруднения возникли только в тот момент, когда заполненные Штокманом, Розановым и Красиковым анкеты стали перепроверять. Ровно в 1903-м в брюссельской полиции служил никто иной, как еще довольно молодой Эркюль Пуаро. Сюжет о том, как его откомандировывают следить за сборищем выдающих себя за неведомо кого русских, выглядит не более фантастическим, чем все прочие с его участием. И швед-локомотив Шотман забыл, кто из них кто. Однако наибольшее внимание привлек к себе Гусев, который на первой же беседе в соответствующих органах объявил себя румынским студентом Романеско, приехавшим в Бельгию ради любовного свидания, и даже предъявил в качестве объекта своей страсти делегата-землячку. Румынский романтик Романеско не произвел на полицию должного впечатления, и очень скоро незадачливые любовники получили предписание убраться из города в течение 24 часов. То было начало конца. Волчьи билеты были выписаны еще нескольким делегатам, и стало ясно, что либо съезду крышка, либо, чтобы предотвратить катастрофу, нужен план «Б». Видимо, как раз в этот момент, недавно покинувший Лондон, Ленин вспомнил об оставшихся там связях и, как и в романах Агаты Кристи, действие переносится в Англию. Пять с лишним десятков людей, не целые, конечно, аравы, но группками по двое-трое, Ульяновы в компании с Бауманом и Лядовым, пересекли Ла-Манш по линии Остенде-Дувр и на поезде добрались до вокзала Чаринг-Кросс. Темностенные здания на Стрэнде показались путешественникам мрачными, делегаты уже перессорились друг с другом и не слишком рассчитывали на благоприятный исход своего предприятия. Те, кто раньше не был в Лондоне, открыв рот, глядели на миллионные толпы в динамике, служившие наглядным подтверждением того, что именно Англия с большим отрывом возглавляет список стран с самым высоким в мире индексом деловой активности. Денег на непредвиденные расходы не хватало, расселялись кое-как, в теремок одного только Алексеева набилось пятеро. Ленин чувствовал себя в Лондоне гораздо более уверенно и под предлогом демонстрации достопримечательностей забирал по вечерам небольшие компании куда-нибудь в Гайд-парк или в зоосад, обрабатывая их по дороге с тем, чтобы они принимали правильные решения. Несмотря на загадочное отсутствие в Британии социалистической партии, начало века было эпохой бума разного рода клубов. Мода на разного рода общественные объединения захватила страну, поэтому помещение для заседаний было найти не сложнее, чем сейчас сколотить группу ВКонтакте. Социалисты, реформисты, чертисты, анархисты собирались в каждом втором здании. Вероятность того, что слухи о собраниях РСДРП дойдут до агентов русского посольства, была здесь много меньше. Ленин, совсем недавно покинувший Лондон и сохранивший там связи, написал Тахтареву, и тот предложил мобильную схему. Каждое следующее заседание будет проходить в новом помещении. И не в каком-то изолированном от мира месте, но наоборот, в холлах, где постоянно собираются участники разных организаций, и русские не будут выглядеть особенной диковинкой. Холлы искали все в том же секторе Лондона, вокруг Британского музея и Рассел-сквер, по соседству на Шарлотт-стрит располагался коммунистический клуб, где еще с тех времен, когда в Лондоне было объявлено о создании Первого интернационала, собирались немцы-политэмигранты, и где частенько бывали Маркс с Энгельсом, там же была биржа труда Роберта Оуэна, того самого, чьи тексты Ленин обсуждал еще в Самаре. Места с историей. А пленария Якубова, жена Тахтарева, раздавала каждое утро самодельные планы города с указанием нужной улицы и здания. Любопытно, что здесь уже русские, в рамках все той же конспиративной культуры, выдавали себя за бельгийцев, членов тамошних тред-юнионов. Вопрос, почему они решили пересечь Ла-Манш, чтобы увидеться друг с другом, остался открытым. Первое заседание состоялось в помещении клуба рыболовов. И теперь уже не блохи, а скелеты и чучело огромных рыбин наблюдали за тем, как всплывающие из бездн мины раскурочивают днище только-только вышедшего в открытое море гротескно-трагического корабля дураков. Тематический спектр второго съезда также был гораздо шире, чем обычно принято думать. Помимо орг-вопросов здесь обсуждались, например, нюансы грудного вскармливания, устройства конспиративных свиданий и бог знает что еще. На последнем пункте, кстати, следует задержаться подробнее. Постановлено было отдельной резолюцией, которая вряд ли прошла бы, если бы не усталость собравшихся, у которых, видимо, уже не было сил противиться очередному экзотическому проекту Ленина и Плеханова, в виде опыта издавать газету для сектантов, чтобы привлекать их к социал-демократии. Газетой «Рассвет» со всей серьезностью будет заниматься весь 1904 год эксперт по религиозной альтернативе Бонч-Бруевич, чей доклад на съезде, предварительно одобренный Плехановым, зачитывал сам Ленин, который увлечен был сходством законспирированных и легко мобилизующихся религиозных сообществ, мечтающих о религиозной реформации России, с организацией профессиональных революционеров, и намеревался создать условия для того, чтобы протестные энергии сект вошли в резонанс с натиском боевой социал-демократии, вооруженной марксистской теорией на существующий строй. Внимательный читатель Ленина обнаружит проницательные замечания о сектантах и в «Что делать», и в политической агитации и классовой точке зрения, и в «К деревенской бедноте», и в «Самодержавии колеблется». Дело, по-видимому, не только в том, что Ленин рассчитывал на то, что защита сектантов от травли принесет РСДРП хорошие политические дивиденды. Бонч-Бруевич наверняка объяснил ему, кто такие, к примеру, хлысты, на самом деле христы, верившие, что Христос не улетел легким аллюром на небо после воскресения, как утверждала православная церковь, а что Христос среди них и есть никто иной, как тот или другой сочлен общины, который одарен свыше разумом, и что он-то и должен руководить жизнью общины, являясь вождем их организации. Он Христос. Из письма Бонч-Бруевича 1929 года. Да, у Ленина всегда была аллергия на фидеизм и поповщину, но он, конечно, был в состоянии понять, что его собственная деятельность слишком хорошо вписывается в эту архаичную, экзотическую, мистическую, однако впечатляюще подходящую картину мира. В ней российские революционеры выглядели гораздо уместнее, чем в странном Лондоне. Делегаты много перемещались по городу. В перерыве между заседаниями им нужно было за 2 часа найти себе место для обеда. Время после 7 вечера считалось свободным. Однажды, рассказывает Шотман, уличные мальчишки стали бросаться в них гнилой картошкой, комками мокрой бумаги и прочей дрянью. Чем это было вызвано, не знаю. Вероятно, англичан возмутила эта разношерстная публика, продолжавшая на улице неоконченные споры, происходившие на съезде. Однажды группа русских рыбаки продолжали кочевать по городу, набросилась на фотографа, который наладился было запечатлеть показавшуюся ему колоритной группу, расположившуюся на травке около могилы Маркса на Хайгейском кладбище, послушать Плеханова. Уже тогда революционерам хватало ума понять, что лишний раз светиться к тюрьме. Англичанину был выражен решительный протест. Шок от попадания в эту чересчур динамичную, недружелюбную среду несколько компенсировался тем, что, по словам все того же злосчастного Гусева, «здесь полиция нас не тревожила, и на мое пение никто не обращал внимания». Но зато стало неспокойно на самом съезде. В сущности, все 37 заседаний съезда, даже посвященные процедурным вопросам, были страшно драматичны. И сам съезд был похож не только на сектантское родение, экстатичное и патологическое, но и действительно на спортивное состязание, например, гонку «Формулы-1», с впечатляющим завалом на старте, с обгонами, авариями, заминками в паддуке, трагическими инцидентами на трассе, неожиданными сменами позиций, интригой, абсолютно непредсказуемым финишем и подиумом, на котором победители обливались шампанским, не глядя в глаза друг другу. Официальная историография умалчивает о том, что Ленин, по сути, стал вождем большевиков благодаря, это не преувеличение, аслам.